Глава 11. В четверг утром я проснулся от жужжания. Жужжал мой мобильный телефон на прикроватной тумбочке. Я потянулся за ним, что-то случайно задел и сбросил. Попытался рассмотреть экран, но перед глазами все расплывалось. «Алло!» Тишина. Затем. «Мистер Левайн, я вас разбудила?» Голос женский. «Нет». Я перевернулся на спину. В комнате было холодно, пахло потом и бурбоном. Я откашлялся, сбросил одеяло и попытался не обращать внимания на выступившие на лбу капельки. Уж не заболел ли я? И который час? «Мистер Левайн, меня зовут Дебра Мэнсфилд. Я детектив патрульной службы из Омахи. Мне нужно с вами встретиться. Когда вам было бы удобно?» Тон профессиональный. «Что?» «Уверяю вас, беспокоиться не о чем. Сейчас неподходящее время?» «Для встречи?» «Я хотела бы получить возможность представиться должным образом». «Не знаю, что вам нужно, но мне это не интересно». «Может, я могла бы подвести вас на работу? Мы могли бы обсудить мое предложение по дороге?» «Послушайте, я уже здесь, рядом». «Подождите, который час?» 8:45. «Черт!» — сказал я и повесил трубку. Быстренько собрался. 9 минут, включая душ, новый личный рекорд. Вышел. Ясное солнечное утро. От снега слепило глаза. Она припарковалась на другой стороне улицы, рядом с помятым фонарным столбом, позади пикапа-развалюхи, который, вероятно, с ним и поцеловался. Черный седан. Глянцево-черная краска и тонированные стекла. Я попытался представить себе детектива Дебру Мэнсфилд из Омахи. Этого только не хватало. Я уже подошел к своей импале, когда услышал за спиной мягкий щелчок двери дорогого автомобиля. Обернувшись, я увидел, как из седана выходит женщина в костюме с уже готовой улыбкой, как будто улыбаться она начала заранее. Невысокая, широкоплечая, с маленьким круглым, как у поросенка, лицом в обрамлении вьющихся черных волос. На вздернутом носике огромные солнцезащитные очки. «Я уверен, Дебра, что вам дадут копию этой записи, поэтому позвольте добавить. Мне жаль, что я так о вас подумал, но лишь немного. Вы застали меня в неудачное утро». «Мистер Левайн!» — окликнула она, неуклюже шагая по заснеженной улице. Толстые каблуки оставляли на белом снегу глубокие отпечатки. Я подумал, насколько ниже она была бы без них. Я распахнул дверцу. «У меня нет времени. Опаздывайте?» Я хмыкнул и забрался в машину. Захлопнул дверцу и повернул ключ. Импала вздрогнула, но не завелась. «Давай же!» пробормотал я, пытаясь снова и снова. Не знаю, как только там все не взорвалось. Пассажирское окно коротко постучали, и передо мной возникло ее лицо. «Проблемы с двигателем?» громко спросила она, сморщив свой поросячий носик. «Могу подбросить до участка». Я сердито посмотрел на нее, стиснул руль и вынул ключ из зажигания. «Домой отвезете?» Она улыбнулась.